В ее словах был смысл, слишком много смысла, отчего даже такой жадный тип, как я, задумался. Мне очень не хотелось терять маску вечности, но она права, рано или поздно о ней узнают. И даже если Аматеру будут суперсильны, ничто не вечно. 100 лет, 200, но наши силы подточит, а потом ударит. И все из-за какого-то артефакта. Могут и без него, но тут уж ничего не поделаешь. Мне, Раду, крайне важно, чтобы ты жила как можно дольше, произнес я, морщась от того, что она права. Зачем Раду тысячелетняя старуха? Усмехнулась она весело. Уже при твоих внуках во мне не будет нужды, но это если с гарантией срок брать. На деле 10 лет, и я смогу уйти на покой. Не неси чушь, поджал я губы. Чем дольше ты с нами, тем лучше, Раду. Синдзи, улыбнулась она устало. Ты обо мне-то подумай. Думаешь, я так жажду жить столетия, будучи старухой? Маска-то не возвращает молодость. Я устала, действительно устала. Моя жизнь не была простой, и все, что меня держит на этом свете, ответственность за род. Я проживу достаточно, верь в меня, но, когда придет срок, прошу, отпусти. Слышать подобное было не то чтобы неприятно, скорее больно. Я не хотел, чтобы она умирала. Привык я к ней. Столько лет она мне нервы портит, и я не против, чтобы портила и дальше. Возможно, будь я помоложе и начал бы спорить или и вовсе не воспринял ее слова всерьез, но я старше, чем выгляжу. И в моей жизни уже было такое. Дед так вот и ушел, дождался, когда я вернусь из командировки, и пригласил к себе на дачу. 2 дня мы с ним отдыхали, рыбачили, болтали обо всем на свете. Когда я уезжал, он крепко меня обнял и попрощался. И умер через несколько дней. Просто не проснулся. Сделал все, что хотел в этой жизни. Воспитал сына и внука. Убедился, что у них все хорошо, и ушел. Как же все это бесит. Ну и злобные же вы существа, старики, процедил я. И ты таким будешь, усмехнулась Тарашики. Я никогда не сдамся. Вскочил я из кресла, и немного постояв, направился к окну, уже оттуда продолжив свою мысль. Ведьмаки рождаются в бою же они и уходят. Я буду биться за каждую минуту своей жизни до последнего. Всегда, повернулся я к ней, всегда есть ради чего жить. Но не столетия, произнесла она спокойно. К тому же я женщина и имею право на слабости. Люди слишком разные. Нет ничего странного в том, что она смотрит на жизнь иначе. Но как же это бесит. Вряд ли я смогу ее переубедить. Да и не мне это делать. Можно надавить на ответственность, но не в ее случае. Она и так живет ради рода. 10 лет толком пожить не могла. Да будет так, произнес я, смотря в окно. Я отдам маску вечности императору, но и ты. Обернулся я к ней. Помни, твоя жизнь – это не только ответственность, но и банальное душевное спокойствие близких. Ты даже не представляешь, как я рада, что мы встретились, произнесла она с улыбкой. Не волнуйся, пока что у меня слишком много дел, чтобы умирать. Делать в Такусиме было особо нечего, так что домой в Токио мы отправились на следующий день. И первое, что я должен был сделать, вернувшись, это забрать Рейку. Где она находилась, я, естественно, знал. В отель Токио я направился сразу после ужина. 23 этаж, 453 номер. Вздохнув, нажимаю на кнопку звонка. Дверь открыли через 56 секунд, и сделала это дородная тетка европейской наружности. «Фрау Найман», — кивнул я ей, — «я за сестрой, господин», — слегка поклонилась она. «Могу я узнать, что с ее родителями?» «Погибли», — ответил я. «Вряд ли вы мне поверите, но я не желал этого». Амалия Найман, с которой меня познакомили еще родители, прикрыла глаза и поджала губы. «Уж не знаю, какие у нее были отношения с Сакурами, но за Рейкой она приглядывает с тех пор, как то и исполнилось 2 года. А это как минимум означает то, что родители ей доверяли. Прошу», — посторонилась она, давая мне пройти в номер. «Мне нужно время, чтобы собрать девочку». «Как скажете», — кивнул я. В этот момент из второй комнаты показалась сама Рейка. Выглянула, увидела меня, расцвела в улыбке и, после недолгого бега, обняла меня за пояс. Улыбнувшись, провел ладонью по ее макушке. «А где мама и папа?» — спросила она, оторвавшись от меня. «Охо-хо, они уехали», — соврал я и тут же поморщился. «Так что до их возвращения ты поживешь со мной. Ура!» — вскинула она руки и унеслась к няньке. «Амалия, я буду жить с братом. Сам не знаю, почему соврал. До последнего собирался сказать ей правду. О смерти родителей, а не о причине смерти. Не стоит ей знать, что там на самом деле случилось. И ведь нельзя сказать, что меня напрягало говорить ей правду, но в последний момент почему-то солгал. «Хватит носиться по комнате, юная барышня», — рявкнула Найман. «Бегом в ванную умываться». «Да», — убежала Рейка в ванную. Общались они, к слову, на немецком. «Куда вы теперь?» Подошел я к женщине, вынимающей из полки детскую одежду. «Домой», — ответила она сухо. «Моя работа окончена. Когда-нибудь это должно было произойти». «Что именно?» — решил я уточнить. Все-таки она могла говорить, как и о работе, так и о смерти Сакураев. «Окончание работы», — покосилась она на меня. «Ну и смерть Сакураев. Я мало что о них знаю, но, были случаи. Однажды мне пришлось прятать девочку, чтобы враги ее родителей не добрались до ребенка». «Да, ну и работенка у вас», — покачал я головой. «Была», — добавила Найман. «Была», — подтвердил я. «Предлагать ей дальше нянчиться с Рейкой я не собирался. Слишком уж мало о ней знаю. Но контактные данные, на всякий случай, узнал. В конце концов, мне никто не запрещает узнать о ней побольше. О Рейке, наверное, будет проще, если женщина, которая столько лет заботилась о ней, будет рядом. Но это не точно. Тоже узнавать надо, правда, уже у самой девочки». Когда Рейка была собрана и мы стояли у выхода из номера, Найман с улыбкой произнесла: «Будь хорошей девочкой и не делай глупости. Всего хорошего, малышка. Пока, Амалия», — помахала Рейка рукой. Похоже, она не понимала, что, возможно, больше и не увидит свою няню. В конце концов, родители тоже постоянно забирали ее к себе, но потом неизменно возвращали немки. За последние 2 года, а Рейке сейчас 7, девочка изменилась довольно сильно. И дело даже не во внешности. Раньше она была более зажатой, теперь же Рейка была более открытой и шебутной. Пока ехали домой, она успела задать множество вопросов, начиная от того, куда мы едем, и заканчивая тем, не съест ли ее этот страшный дядька за рулем. Сайджун после этого вопроса даже позволил себе хмыкнуть. Тем не менее бестактных вопросов, которые то и дело задают детишки, не было. Рейка оказалась довольно воспитанной девочкой, схватывающей все на лету. А еще, как выяснилось, она знает не только немецкий, но и английский. Нехило для ее возраста, как по мне. Разве что немецкий для нее как родной японский, а вот английский она знает гораздо хуже. Когда мы приехали домой, девочка поутихла и жалась ко мне. Обычное поведение маленького ребенка в новой обстановке. Правда, увидев Казуки, который нас встречал, вновь расслабилась и побежала обнимать уже его. А вот при виде Атарашики она стала похожа на бойца-новобранца перед генералом. Такая же вытянутая по струнке с четким ответом на каждый вопрос. Что интересно, на Брандос и Дзивару она вообще почти никак не отреагировала. Я, если честно, думал, что ребенок побежит их гладить, но нет, глянула один раз и все. И если Бранду было плевать, его больше мои ноги интересовали, вокруг которых он и крутился, то вот и Дзивару, сидящий на стене у главных ворот, кажется, подобному отношению даже возмутился. Пока Рейка обживалась в своей комнате, ко мне подошла Атарашики. «И что ты будешь с ней делать?» — спросила она, точнее, с ее Камантаку. «Ничего», — пожал я плечами. «Для активации Камантаку нужно обучение. В ее случае, хотя бы управлению Бахиром. Пусть обживется, и я поговорю с ней на эту тему. Да и Сакураи наверняка что-то ей объясняли. В общем, я сильно сомневаюсь, что она случайно активирует свою способность. Она Минамото», — произнесла Атарашики осторожно. «И что?» — приподнял я бровь. «Это я тебя должна спросить, что ты с этим будешь делать?» — произнесла она раздраженно. «Я, например, не могу воспринимать ее иначе, как Минамото. Даже если мы заблокируем ей Камантаку, она все равно останется частью древнего рода. А как же Эцу?» — спросил я, усмехнувшись. «Ее ты воспринимала. Я считала, что у нее начало она, но не договорила. Скажу иначе, если именно мы заблокируем ее Камантаку, то для меня она останется Минамото. Просто потому, что мы же и можем снять блокировку. И я хочу знать, ты будешь использовать происхождение девочки?» «Нет», — ответил я, качнув головой. «Она моя сестра, Атарашики. И я решил для себя именно так ее и воспринимать. А, как ты выразилась, использовать родную сестру не в моих, знаешь ли, правилах. В жизни, конечно, всякое случается, но я собираюсь дать ей нормальное детство и, по возможности, счастливую жизнь». «Достойное решение», — кивнула Атарашики. «Но в жизни, как ты выразился, «Всякое бывает, кто-то прогибается, а кто-то ломает жизнь под себя», — произнес я с улыбкой, — «или ломается сам, догадайся с трех раз, какой путь я выбрал в свое время». В тот же день, но уже после обеда, я вновь был у Цуцуи, постигая искусство фехтования. «Стоп!» — остановил меня Ген, опустив Баккен, сделал шаг назад. Мы с ним в этот момент отрабатывали быстрые удары и блоки. «Что-то не так?» — спросил я, глядя, как старик хмурится. «Ты слишком быстро думаешь», — произнес он. «Не понял», — нахмурился уже я. «Что значит быстро думаешь и почему это плохо?» «Как бы сказать», — задумался он. «Да собственно, я уже все сказал, ты слишком быстро думаешь. Настолько быстро, что успеваешь обдумать и то, как ударить, и свои дальнейшие шаги. Каждый твой удар – это результат обдумывания». «Ну, как-то так», – пожал я плечами. «Если я вас правильно понял, то да, так и есть. Но я не считаю это чем-то плохим. Это и неплохо», – вздохнул он. «В целом, но, демоны», – почесал он макушку. «Обдумывание удара – это трата ресурсов. Ты не должен думать, как бить, все должно быть на рефлексах. Я уж не говорю о том, что мы не всегда сражаемся с чистым разумом. Случается, знаешь ли, всякое. Надрался ты в дребедень, а тут бац, враг нападает. И что ты со своей думалкой делать будешь?» «Я не могу напиться», — усмехнулся я, — «если не захочу. Но я понял, о чем вы. Сотрясение мозга тоже не помогает думать. Но как по мне, рефлексы — это как компьютерная программа, взломав которую, ты можешь делать с человеком что угодно. Я просто буду знать, что, как и когда он сделает. В моем случае это невозможно. Знаешь», — поджал он губы, — «я, пожалуй, ошибся, ты можешь стать мастером, и я им тебя сделаю, но изначально ты пришел ко мне с несколько иной просьбой. Напомни, что ты там хотел». «А, ну да, прав он, я сюда не за силой пришел. Я хотел сделать меч продолжением руки», — вздохнул я, — «почувствовать его». «Именно», — кивнул Ген, — «но так ты его не почувствуешь. Меч для тебя всегда будет лишь придатком, инструментом». «И что делать?» — спросил я. «Я не могу не думать». «Этого и не надо», — хмыкнул он. «Ты не должен думать во время боя». «Даже не так, ты не должен думать, сражаясь мечом», — после чего задумчиво потер подбородок. «И я даже знаю, что нам делать, но нужна подготовка. А пока, вперед, 10 000 рубящих ударов сверху». «Как скажете, учитель», — вздохнул я, поднимая меч. «Боже, надеюсь, он реально знает, что делать». Глава 6. Дом, а точнее, огромный зал, был обставлен в европейском стиле. Книжные шкафы вдоль стен, столы и кресла, бар, бильярдный стол, рядом с которым стоял единственный в помещении человек. Дорого, стильно, пустынно. Впрочем, человеку было плевать на обстановку. Привык. Сейчас он думал совсем о других вещах, серьезных и тревожных вещах. А если конкретно, то его беспокоил ведьмак. Из лаборатории давно мертвого уродца Матеру вышел один. Точнее, он и его команда вернулись домой одни, а Сакурай — нельзя точно сказать, что они мертвы, но и то, что они пропали, говорит о многом. Скорее всего, там они и остались. Понятное дело, убила их Аматеру, но вот причина убийства. Хотя это не важно. Человек не верил, что ведьмак убил их ради сокровищ. Они стараются следовать заключенным договорам, даже если те прописаны таким образом, что оставляют место для маневра. А уж если они дают обещания. Эх, жаль, что их сложно на этом подловить, обещания они дают крайне редко. В общем, в своей смерти Сакурай виноваты сами, гораздо важнее понять, что теперь делать. Ресурсы базы на исходе, и ему нужен ключ доступа, который находится, ну или находился в лаборатории. И как только этот урод сумел его получить. Древний, хех, ничтожество, как и все ему подобные. Но да ладно, дело прошлого. Ему на объекты дорога закрыта, и единственный способ попасть туда – это ключ доступа. Но теперь он у ведьмака. Вопрос, что делать? Понятное дело, сначала дождаться, когда Аматеру выгребут все из лаборатории, пусть не Сакурай, но сначала кто-то должен вытащить нужный ему предмет наружу. А потом, как забрать нужную вещь у ведьмака? Самое безопасное – выкупить. Только вот для этого надо будет раскрыть сам факт того, что он знает и о лаборатории, и о том, что там лежит. Продадут ему хоть что-нибудь после такого? Конечно, нет. Взять контроль над Аматеру тоже не получится, тут и такусимцы, и сам ведьмак. Можно попробовать взять контроль над кем-то одним, не самым важным членом рода, ему и этого будет достаточно, чтобы достать нужную вещь, но у них сейчас нет лишних людей. Каждый аматеру на счету. Убить ведьмака, пока он еще слишком слаб, можно. А потом, у аматеру останется всего два члена рода, старуха и пацан. Старуха, можно и с ней работать, но зачем, если есть менее опытный пацан? Старуху лучше тоже убить. Потом, после ведьмака, или лучше дождаться, когда их побольше станет. Смешно, если раньше он, пусть и между делом, старался уничтожить род аматеру, то сейчас этого делать нельзя, если нужная ему вещь уже ну или в скором времени окажется в хранилище Фудзи, куда ему, как в другие хранилища, хода нет, то он уже никогда ее не получит. Помощь Хигам можно, но соблюдая секретность, быстро это не сделаешь. Впрочем, быстро эта война и не закончится. Или все-таки просто убить ведьмака, пока еще можно это сделать. Нет, пусть будут Хиги. Пусть не быстро, зато, раздраженно кинув на стол ки, человек направился в сторону бара, где, налив себе первое попавшееся крепкое спиртное, одним глотком его выпил. Проклятые ведьмаки, ну вот как ему действовать? Вариант с хигами хорош, но для этого надо много чего продумать и составить план действий. Он в этом хорош, да, только вот кто у нас лучше всего умеет рушить планы, чтоб им пусто было, этим ведьмакам. Единственный раз, когда их сумели обдурить и за это никому ничего не было, произошел во время войны с атлантами, и можно только гадать, почему так. Все остальные попытки манипулировать ведьмаками окончились фиаско. Боги, древние маги, обычные люди пришлые, кто только не пытался. Итог один, в конце кто-нибудь умирал, а план летел коту под хвост. Но один-то раз получилось. Нет, к черту, оставим этот вариант на потом. Пытаться убить ведьмака тоже не очень, но это хотя бы у многих получалось. А вот если дать им время на понимание того, что происходит, результат всегда один. Впрочем, самому к нему соваться все равно не стоит. Пусть слабый, но это все-таки ведьмак. Черт его знает, на что он способен. «Байха», — произнес человек. «Слушаю, господин», — услышал он голос за спиной. «Уничтожь аматеру Синдзи, незаметно. В открытый бой вступать, только если не будет свидетелей. Как прикажете, господин», — произнес Байха, после чего растворился в воздухе. «На следующее утро завтракали мы в обновленном составе. Я, Атарашики, Казуки, Эрна, Раха и Рейка. Несмотря на то, что девочка успела познакомиться со всеми сидящими за столом, чувствовалось, что она немного зажата, или даже не немного, не привыкла к подобным приемам пищи. Рейка, обратился я к ней. Папа мне тут загадку задал, сказал, что ты знаешь где, но что именно и где это где не сказал. Поможешь понять?» На ответ я не сильно рассчитывал. Не на то, что она ответит, а на то, что поможет с этим вопросом. Слишком уж размыто и непонятно. Вряд ли Рафу, предчувствуя смерть, поведал ей что-то важное. Скорее это что-то повседневное, что-то, что было когда-то, но такое поди вспомни. Да и вообще попробуй пойми, что говорить надо об этом. Тем не менее, сестру надо расшевелить, занять разговором, и данный вопрос не более чем начало. «Не знаю», — пожала она плечами, продолжая очень аккуратно отрывать палочками мясо с рыбы и откладывать в сторону. «Наверное, это что-то в хранилище». «В каком хранилище?» — не понял я. «Персипольское хранилище», — ответила она, не отрываясь от своего занятия. «Это где?» — спросил я. «В Иране», — посмотрела она на меня. «Рядом с Ширазом. У папы и мамы там есть ячейка. А ты там была?» — произнес я задумчиво. «Два раза», — кивнула она. «Значит, Рейка пройдет точно, а вот на мой счет вопрос. С одной стороны, у меня такая же кровь, с другой, Эцу могла и перестраховаться. Не знаю, можно ли заблокировать доступ к конкретному человеку, но, если можно, она точно это сделала. Скажи, Атарашики», — посмотрел я на нее, — «если я теоретически решу заблокировать доступ в хранилище Казуки, то смогу это сделать?» «Никогда о таком не слышала», — ответила она. «Если ты про иранское хранилище, то доступ у тебя есть, скорее всего. Просто», — пожала она плечами, — «если я об этом ничего не слышала, это не значит, что подобное невозможно. Папа говорил, что у тебя тоже есть доступ», — произнесла Рейка. «А мама просила тебе об этом не говорить». «Милая», — вздохнул я, — «секреты надо хранить. Не стоило тебе, они ведь умерли, да?» — произнесла она тихо и, шмыгнув носом, добавила: «Они мне так и не позвонили, а папа говорил, что если такое случится, Амалия отведет меня к тебе». Она уже почти плакала, так что я поднялся из-за стола и пошел к ней. «Я вчера не поняла, ты ведь сам пришел, а сегодня, Синдзи, посмотрела она на меня, мокрыми глазами. Стоило мне только подойти, как она спрыгнула со стула и, уже не сдерживая слез, обняла меня. Прости, малышка, прости, что не уберег их, гладил я ее по голове. Атарашики покачала головой, а молодежь просто прятала взгляд. Да уж, не думал я, что Рафу и такое продумал. После завтрака я хотел съездить к Бунье, но пришлось уделить пару часов Рейке. Успокоилась она далеко не сразу. Пришлось даже звать Казуки и оставлять его с ней. Просто чтобы она не была одна. К Бунье я все-таки поехал, предварительно позвонив им и извинившись, что задерживаюсь. Учитывая, что я же и назначил время встречи, выглядело это с моей стороны не очень. У ворот особняка меня встретил слуга и даже некоторое время вел в кабинет Дайсуки, но на полпути нас перехватила Бунья Намика, мать Рафу и моя биологическая бабка. Именно она и довела меня до кабинета. Выглядела старушка хмуро, но ни о чем не спрашивала, правда, и уходить из кабинета, где уже сидел Дайсуки, не пожелала. Села в свободное кресло, да так и осталась там. «Дорогая», — нахмурился Дайсуки, — «думаю, тебе лучше. Вы ведь о Рафу говорить будете?» — спросила она без эмоций. «Я хочу присутствовать». Неуверенно посмотрев на меня, Дайсуки вновь открыл рот, только договорить ему я не дал. «Все нормально, Бунья-сан», — вздохнул я. «Намика-сан в своем праве». Дайсуки напрягся. «Слушаю тебя, Аматеру-кун», — произнес он. «Я не хочу ходить вокруг да около и скажу прямо, Сакурой Рафу мертв. Прошу прощения, что принес плохие вести», — произнес я, поклонившись, сидя в кресле. Намика не вскрикнула, она и звука не произнесла, просто побледнела и, медленно подняв руку, прикоснулась пальцами к губам. «Как, словно через силу?» — спросил Дайсуки. «Скользкий момент. Расспрашивать детально, что там случилось, он не посмеет, но Рафу был мастером, и причина смерти может многое сказать. Он закрыл меня собой», — ответил я. «Мы попали в зону действия подавителя, а я, он дал мне время. Убийца мертв?» — спросил Дайсуки без эмоций. «Еще один скользкий момент. Впрочем, тут что ни вопрос, то скользкий. Например, наличие убийцы, тоже информация». «Да», — ответил я коротко. «Что с Эцу?» — спросила Намика. «Она». «И еще один скользкий момент. Но о мертвых либо-либо, как говорится, она не захотела оставлять мужа. Осталась с ним до конца». Рука Намика вновь поднялась, но на этот раз потянулась к горлу. Одновременно с этим она сквозь зубы втянула в себя воздух. Казалось, еще мгновение и женщина либо расплачется, либо закатит истерику, но вместо этого мать Рафу поднялась и словно пьяная вышла из кабинета. Уж не знаю, на какие болевые точки я надавил, но то, что Ицу любила их сына, выбило ее из колеи окончательно. Проводив жену взглядом, Дайсуки спросил: «Что с телом? Мы можем его получить?» «Увы», — отвел я взгляд. «Все, что я мог, это найти и сжечь их тела». «Ну хоть так», — прикрыл он глаза. «У них была дочь. Отец успел попросить, чтобы я позаботился о ней», — произнес я. «И что любит нас, так что Рейка останется со мной. Могу я хотя бы повидаться с внучкой?» — спросил он. «Конечно», — кивнул я. «Я не...» — запнулся он. «Я не претендую на роль ее деда. Не заслужил. Мне даже не надо, чтобы она знала, кто я. Просто. Я хочу просто познакомиться. Посмотреть на нее, как пожелаете, Бунья-сан», — чуть улыбнулся я. «В любое удобное для вас время. Не хотелось бы, конечно, Рейка еще слишком мала, может изболтнуть что-то, но и ничего другого я ответить не мог». «Благодарю, Аматеру-кун», — кивнул он, смотря куда-то сквозь меня. «Еще раз, прошу проще. Начал я. Не стоит», — пошевелил он ладонью, после чего продолжил говорить спокойным, лишенным эмоций голосом. «Это больно, но он умер достойно, спасая своего ребенка. Жил не очень, но умер, как полагается. Айцу, будь она проклята. Надеюсь, что в новой жизни они не встретятся». Когда в дверь моего кабинета постучались, я общался с репортершей Камацу. «И за сколько?» Секунду, приложив ладонь к трубке, чуть повысил голос. «Войдите». В кабинет вошел старик Каджей, с поклоном доложил: «Прибыла Кагуцути Варуна Рика-сан». «Ясненько. Скажи ей, что я буду минут через пять», — произнес я. На это он молча поклонился и вышел, а я вернулся к разговору с репортершей. «Итак, за сколько все будет готово?» «Операция «Отвлеки внимание» началась, и первым шагом будет обнародование видеозаписи боя с американцами. Просто так выкидывать эту запись не стоит. Точнее, можно и так, но лучше все сделать красиво. Поэтому Камацу и займется оформлением, либо авторская программа, либо очередной документальный фильм. На днях она позвонит и сообщит, что это будет. Нарика я нашел в гостиной, сидящий на диване и что-то читающий на смартфоне. Белая блузка, бежевые шорты, хитрая прическа, не бросающийся в глаза макияж, ну и женственность. Нарика знает о своей красоте и умеет ее использовать. Услышав мои шаги, Нарика оторвалась от смартфона и, посмотрев на меня, улыбнулась. «Привет, Син. Не отвлекла?» – спросила она. С недавних пор Нарика изменилась. Не могу сказать, что раньше она была холодна, но после моей дуэли с немцем ее отношение ко мне определенно стало более теплым. Это даже по голосу заметно. Забавно, но я не могу описать словами то, что может почувствовать почти любой человек. Уже не подруга или знакомая, а твоя девушка. «Ну что ты?» – улыбнулся я. «Мы ведь договаривались о встрече. Не волнуйся, все важные вопросы я отложил на потом. И я благодарна тебе», – встала она с дивана. «Это немного эгоистично, но я давно хотела сходить на выставку со своим парнем. Ты уж извини, что от дел отрываю. Токийская выставка антиквариата проходила 2 раза в году, и лично мне, если честно, была неинтересна. А вот Нарика, по ее словам, уже 3 года туда ходит, и именно там она нашла уникальную, по ее словам, вещь, личную катану Уильяма Адамса. «Нормально все», — усмехнулся я, — «никуда от меня работа не денется». «Ой», — произнесла она удивленно, смотря мне через плечо. «Что?» — обернулся я. «Девочка», — перевела она на меня взгляд, — «маленькая, Рейка», — повысил я голос, — «не должна сестренка далеко уйти». Через 6 секунд в дверном проеме появилась голова Рейки, а через мгновение — и вся целиком. «Брат», — произнесла она неуверенно, — постоянно косясь на Нарика. «Вообще-то я стараюсь приучить ее, чтобы она ко мне по имени обращалась, но при Нарика она опять сорвалась на свое Анисан. Дословно это «старший брат», но мое русское мышление автоматом переводит именно как «брат». Есть еще Анисама, «уважаемый старший брат», но подобное я от нее не слышал. «Подойди», — махнул я ей, а когда она приблизилась, положил ладонь на ее плечо. «Знакомься, Сакура Рейка, моя младшая сестра. Рейка Тян, это моя невеста, Кагуцу Тивару Нарика». Соединив ладони у пояса, девочка поклонилась. «Приятно познакомиться, Кагуцу Тивару Сан», — произнесла Рейка. «Идеальный поклон, боги, какая милашка», — произнесла Нарика, после чего осторожно погладила девочку по голове. «И вид моя невестушка имела, ну, словно чудо увидела. А вообще да, Рейка еще та милаха. И если нам, парням, тискать ее невместно, то девушки, думаю, Нарика пока останавливает недолгое знакомство, но и до тискания, чую, дойдет». Замершая и бросающая на меня взгляды Рейка явно не знала, как на подобное реагировать, так что пришлось спасать сестренку. «Хватит ее смущать, Нарика», — произнес я с усмешкой. Правда, мои слова были проигнорированы. «Синдзи», — посмотрела на меня Нарика, — «мы просто обязаны сходить с ней по магазинам». «Зачем?» — не понял я. «У девочек должно быть много одежды, это аксиома», — произнесла она с возмущением, при этом продолжая гладить Рейку по голове. «И не только одежды. Одежду мы ей уже заказали», — нахмурился я, чуя, к чему она ведет. «Да и остальное есть кому купить». «В смысле, есть кому купить?» — взлетели у Нарика брови. «Мы сами должны выбирать то, что нам нравится. Нельзя доверять это другим людям». «То есть, ты одежду не заказываешь?» — спросил я со скепсисом на лице. «Все сама покупаешь, это другое», — отмахнулась она. «Рутина. А поход по магазинам — праздник». Ох, и возбудилась же она. «Я обязательно устрою ей этот праздник, но сегодня у нас несколько другие дела», — произнес я. «Ой, да ладно тебе», — повела она плечом. «Мы вполне успеем сделать и то, и другое. Сходим на выставку, а оттуда по магазинам». Рейка взирала на Нарика несколько удивленно, только поэтому я рискнул обратиться к ней, на поддержку понадеялся. «Ну а ты что скажешь? Хочешь?» «Хочу», — не дала мне договорить сестра, а быстро она соображает. Теперь я уже не мог слиться. Рейка до сих пор переживает о потере родителей, хоть и довольно стойко, стараясь этого не показывать. «Как скажете», — поднял я в знак сдачи руки. «Тогда надо Казуки найти». «Зачем?» — не поняла Нарика. «А ты предлагаешь мне носильщиком ваших шмоток быть?» — приподнял я бровь. «Да брось», — усмехнулась она, махнув рукой. «Я далека от этих анимешных штампов. Вещи должны носить слуги, а не господин». «Ладно», — вздохнул я и, глянув на сестру, произнес: «Беги переодеваться». Стоило мне только это сказать, как Рейка тут же умчалась. Вернулась Рейка достаточно быстро. Нарика даже не успела придумать и озвучить план на весь день. Остановилась на каком-то там магазине в центре Токио. Когда девочка вернулась в гостиную, Нарика приложила ладонь к щеке и произнесла: «Ох, божечки, какая же она милашка», после чего покачала головой и добавила: «Парней от нее в будущем придется чем-то потяжелее отгонять. Думаю, с этим она и сама справится», усмехнулся я. «Брось, Синдзи», посмотрела она на меня. «Нормальная девушка парней не отгоняет, а использует. У меня вот, впрочем, у меня два строгих деда и отец, особо не развернешься. Похоже, парням повезло, что они имели дело с ними, а не с тобой», хмыкнул я. «Не всем», улыбнулась она. «Парочке и от меня досталось». «Злая ты», покачал я головой. «Я», изобразила она удивление. «Милый, у меня складывается впечатление, что с Мизуки ты совсем не знаком. Вот уж кто по-настоящему злой. Я такой изощренной злодейки в жизни не встречала. Я с ней не так давно знакома и уже стала свидетелем страшных вещей. Она паре десятков парней, только при мне, сломала и мозг, и самооценку. Это может, только и сказал я. То, что у нее полно поклонников, я знал, но то, что она их изничтожает, слышу впервые. Это трудно сразу понять, но она та еще стервочка», покивала она удовлетворенно головой, явно одобрительно. «Кстати», провела она ладонью по голове Рейки, «надо бы к визажисту зайти». «Ну это уж точно без меня», открестился я от подобного. «Да и зачем, у нас свой есть. Пойдем мы, естественно, без тебя», произнесла она, не отвлекаясь от поглаживания Рейкиной головы. «А личный визажист, это для повседневности, как и одежда на заказ. Семья вообще может предоставить все что угодно, но это ведь не значит, что мы должны постоянно сидеть дома». «Как скажешь», вновь поднял я руки. «Не собираюсь лезть в эти дебри». «Ну что, готово?» обратилась она к Рейке. «Да», ответила та, чуть не подпрыгивая от нетерпения. «Тогда поехали», поднялась Нарика с дивана. «В целом день прошел, как я и предполагал, долго и скучно. Сначала мы 3 часа ходили между прилавков выставки, где обе девчонки с интересом осматривали разные редкости, но так ничего и не купили, а потом мы поехали по магазинам. 4 часа я делал вид, что мне все нравится, хотя поначалу это было даже интересно, но под конец даже я подустал. Зато Нарика и, особенно, Рейка, были счастливы. Мелкой реально шло все. Она в любой одежде выглядела мило. Чему радовалась Нарика, я не понимал, но и моя невеста не выказывала усталости. Тем не менее, кое-что интересное и не связанное с одеждой я все-таки узнал. Мы с Нарика как раз сидели в креслах и ждали, когда из-за ширмы выйдет Рейка, дабы продемонстрировать нам очередное платье. «Все-таки удивительная штука природа», – произнесла Нарика. «Ты о чем?» – спросил я лениво. «О красоте», – ответила она. «Аристократы поголовно используют ритуал на своих детях, а среди простолюдинов все равно появляются люди, оспаривающие их красоту. Причем в данном случае удивительно еще и то, что ты-то уродился вполне себе обычным парнем. То есть на тебе ритуал точно не проводили, а значит и на ней. Я вообще не понял, о чем ты», нахмурился я. «Какой еще ритуал? Как какой?» Посмотрела она на меня с удивлением. «Обычный. А если поточнее, для бывшего простолюдина», произнес я, глядя ей в глаза. Растерялась она. «Ну, обычный ритуал, его над младенцами проводит, чтобы ребенок красивее был, когда вырастет. Так вот почему аристократы все такие, как минимум не уроды, особенно женщины. Черт возьми, а я-то думал, вековая селекция, а тут все так приземленно. И надомные ритуалы не проводили», произнес я утвердительно. «Может, и проводили», засмущалась Нарика. «Мало ли, я могу и ошибаться. Тебя нельзя назвать некрасивым, просто ты, ну, обычный. А ведь и правда, когда я родился, у родителей были довольно непростые времена, скорее всего, надомные действительно никаких ритуалов не проводили. Просто страшно подумать, каким уродом должен быть Сакура и Синдзи, если ритуал таки был. А вот при рождении Рейки у родителей уже вполне могли появиться нужные инструменты. Похоже, это не какая-то там редкость, раз все аристократы так делают». «Да и ладно», — отвернулся я от Нарика. «В мужчине не внешность главное». «Вот-вот», — чуть быстрее, чем следовало, произнесла Нарика. «Внешность — это наше, женское, а мужчины другим ценны. И чем же?» «Стало мне любопытно». «Силой», — ответила она, не раздумывая. «Мужчина обязан иметь силу для защиты семьи. Деньги с властью, то есть, то их нет, а сила всегда с нами. Она же помогает получить и те самые деньги с властью. Что ж, улыбнулся я краешком губ, с этим тебе повезло. Муж у тебя будет сильный. Везение, это для дураков, хмыкнула она. А умные свою судьбу сами куют. Умные и сильные. Было у меня чем ее подколоть, но не стал. Подкалывать я ее после свадьбы буду, а то еще взыграет у нее ум, опять проблемы начнутся. Итак, произнес я, глядя на Тейджа, ты просил меня помочь тебе стать сильнее, и я согласился. Тем не менее должен предупредить, что будет непросто. Ты сейчас, конечно, на все готовый, но помни, я не стану тебя останавливать, если ты решишь уйти, но и во второй раз за тебя не возьмусь. Я понимаю, кивнул он, мы находились во дворе особняка и... В общем-то, я уже собирался уезжать. Собственно, только Тейджа и ждал. Помимо нас, неподалеку, у главного входа в поместье, стоял Казуки. Понимает он, проворчал я. Надеюсь, ты помнишь наш разговор на этот счет и понимаешь, что пока школа отнимает у нас время, по-настоящему я тебя загрузить не смогу, но постараюсь. Тем не менее, до конца учебного года у тебя. Считай это легкой разминкой и попытайся выдержать хотя бы ее. Я сам себя уважать не буду, если не выдержу, усмехнулся Тейджа. Что ж, окинул я его фигуру взглядом. Казуки, слушаю, Синдзи-сан, подошел он к нам. Принимай бойца, произнес я. Что делать, ты знаешь, график тренировок я тебе на почту скинул. И уже обращаясь к Тейджа, добавил. Там все, как у мамия. Только жестче. Не будешь его слушаться, я тебе. Хотя нет, пока мы учимся, кости тебе будет Казуки ломать. Все понял. До избиения от моих рук тебе еще дорасти надо. Очень воодушевляюще заметил он, уже без усмешек. Твой отец дал разрешение, улыбнулся я. И даже пообещал ставить тебя на ноги как можно быстрее. Так что не надейся отлежаться в больнице. Все настолько серьезно, нахмурился он. Нет, я не даю заднюю. Просто хотелось бы знать, к чему готовиться. Поначалу тебя будут наказывать только за непослушание, ответил я. Учитывая твою мотивацию, ты вряд ли будешь слать Казуки куда подальше, так что и наказаний быть не должно. А вот потом, покивал я, якобы задумчиво, я буду давить на тебя. И если мне вдруг покажется, что удар в глаз, это полезно, ты этот удар получишь, но тут уж от тебя зависит. Я буду стараться, усмехнулся он напряженно. Да это уже не от старания зависит, пожал я плечами. Ты пойми, я не собираюсь прогонять тебя по стандартному, скажем так, пути. Ты мой друг, и получишь индивидуальную систему, но для этого ее надо создать. Грубо говоря, поначалу я буду тыкать тебя палкой и смотреть на твою реакцию, и уже исходя из нее, решать, как действовать дальше. Как-то оно все. Провел он ладонью по лицу. Может, лучше что-нибудь стандартное, проверенное временем, как говорится. Я собираюсь сделать из тебя сильнейшего в мире, дружище, произнес я, глядя ему в глаза. И ты на это уже согласился. Все, заканчиваем разговоры. Бегом в машину, вам еще до базы ехать. Итак, произнес Цуцуи, ты просил помочь тебе почувствовать меч, и я придумал, как это сделать. Мы с ним находились в Дадзё. Я, как и в прошлые разы, стоял перед ним в тренировочном кимоно с бакеном в руках, а вот старик сегодня приволок с собой специальную стойку, на которую повесил карту Японии. Причем Японии древней. А, хочешь спросить, зачем нам карта? Улыбнулся он. Все просто, будем учить историю нашей великой страны. Ты ведь сейчас в выпускном классе? Отлично, я не понимаю, произнес я немного растерянно.